не могли помешать Вестерману снова переправиться через реку и снова под огнем обоих противников пробраться к замку. «Жаль немцев!» — бормотал он про себя в страшном волнении. Повторилось то же, что и в предыдущий раз. Рыцарю прямо твердили: «Попроси воевод хоть немного дать нам отдыха, мы сейчас пришлем гонца, у нас будет совет». Вестерман в третий раз благополучно вернулся в Ивангород. Все воеводы по очереди обняли и облобызали его, пообещав о его подвиге донести царю. Воины принесли ему из монастыря меду, и вместе с ним воеводы выпили по чарке вина за его здоровье. Бертольд сказал: «Лучшей наградой будет мне, если вы казните нашего безумного Фокта, и война кончится, немцы снова начнут заниматься мирную торговлей с Москвой. И я бы хотел сходить в замок и в четвертый раз, чтобы образумить рыцарство. Я не хочу гибели моих братьев, не хочу, чтобы понапрасну проливалась немецкая кровь. И что нам делить с русскими?» Воеводы развели руками от удивления. «Твоя воля, добрый человек, — сказали они. — Не волить храбреца — грех, останавливать еще грешнее. Но только не образумит тебе рыцарей. Наш меч их образумит, а ты нам пригодишься». Генретта устала уговаривать отца. Она безмолвно проводила его до лодки и, рискуя быть раненой, осталась на берегу ждать. Осажденные устроили в звездной палате замка совет. — «У нас мало запасов», — раздалось в ответ на призыв Вестермана. — «Немного ржаной муки, сала и масла, до бочки три пива. А пороху так мало, что если хорошенько пострелять, через час-другой так и ничего не останется. Вдобавок в замке теснота от народа, множество бедных горожан укрывается во рву, они отданы на произвол судьбы. Московиты уже овладели городом, теперь будут добывать замок, а из своей крепости они палят без устали. На орденских братьев надежда плоха. Какая польза будет всему краю, когда мы станем защищать замок? Защитить его мы не сможем, а только пропадем все». Одетый в бархатное платье, юркий бриф-маршалок, чиновник по поручениям в орденском управлении, с гусиным пером за ухом спросил: «А кто же поручится, что мы останемся целы, если сдадимся? Русские не сдержат обещания и всех нас перебьют. Если же наша такая судьба, что поделаешь?» — вздохнул предикан Зунин. — «Помолимся Богу. Уж если гибнуть, то лучше гибнуть в поле, чем в замке». Одна из женщин громко заплакала. Ее вывели. Рыцари погрузились в глубокое раздумье. Пустые залы замка глухо гудели от пушечной пальбы. Фокт, казалось, еще более постарел в эти страшные для Нарвы дни. Сутулись, перебирая трясущимися от бессильной злобы руками какие-то бумаги на столе, он тихо говорил: «Забыл нас, магистр, забыл». Кто-то из рыцарей усмехнулся с горечью. «Зато царь московский нас не забывает». С башни Длинный Герман прибежали в великом ужасе стрелки. Погибли несчастные. Одну разорвало, другая сбита с лафета. Теперь всего 6 пушек. Лица стрелков были черны от порохового дыма, одежда изорвана в клочья, руки в крови. Их было 4, этих усталых, изморенных людей, напуганных разрывом пушки. Один из них, обессилев, упал на скамью. Продикант Зунин, обратив свой взор вверх к куполу замка, рыдающим голосом воскликнул: «Умоляем тебя, Господи, окажи нам новую милость. Мы теперь оплакиваем свое неразумие и страшимся твоей грозы». «О, не посеки нас, но подожди еще мало, может быть, наше сердце исправится и принесет тебе добрый плод». Рыцари поднялись со своих мест с печально наклоненными головами и, держа обнаженные шпаги, крестом рукояти на груди, в глубоком молчании слушали молитву предиканта. Когда же он кончил, опять все уселись за стол. Бледные, в полуизмятых, потускневших от огня латах, они растерянно переглядывались. Что делать? Фокт сумрачно вертел в руках маленький кинжал. Рядом с ним предикант Зунен чертил гусиным пером крестики на обрывке пергамента. Бюргмейстер Герман Цу дер Мулен, закрыв глаза, поглаживая свою остроконечную бородку, молчал. В открытое окно долетали дикие вопли оставленных за стенами замка обывателей, рев пламени, разрыв огненных ядер, все нарастающий грохот ивангородских пушек. Пропитанный порохом и гарью воздух ел глаза. — Спасения нет, — сказал упавшим голосом Зунен. — Что же делать? — тихо спросил Фокт. — Покориться, — обронил кто-то в углу слово. — Никогда! — вдруг в бешенстве ударил кулаком по столу Фокт. В это время внизу затрубили гарнисты. Все встрепенулись. Кто-то радостно воскликнул: — Наши! — побежали к выходу. Дверь отворилась. На пороге стоял бледный, неподвижный, как изваяние, Вестерман. — Там наши рыцари! Подкрепление! Вестерман поднял руку вверх. — Стойте! Это не ваши, а русские. Они перебьют всех вас. Горе вам! Вы не знаете русских! Рыцари остолбенели. — Московиты? Подкрепление воеводам. Я жду ответа. Я думаю, что вы найдете в себе достаточно рассудка и сострадания к несчастным братьям своим, брошенным вами за стенами замка, чтобы сложить оружие. Фокт, бледный, задыхаясь от волнения, произнес: «Мы хотим, чтобы нас не побили, если мы сдадимся. За это ручаюсь». — спокойно ответил Вестерман. — Вышлите для переговоров двух рыцарей и двух бюргеров. Один из воевод выйдет к воротам. Пошел сам Фокт. Свидание ивангородских парламентеров во главе с Данилой Адашевым происходило в галерее Корленбаховского дома. Стрельба из Ивангорода не только не прекращалась, но все усиливалось. «Почему же ваши стреляют?» — спросил Фокт. «Ивангород будет стрелять, покуда не дадите согласия о сдаче», — ответил Адашев. На этом свидании договорились. Все кнехты выйдут свободно, с имуществом и оружием. Пушки должны остаться в замке. Всем жителям дозволяется выйти из замка с семействами беспрепятственно, если хотят из города, но без имущества. Имущество будет оставлено тем, кои станут бить государю челом. Русские будут провожать вышедших, чтобы своевольные толпы из московского войска на них не напали. Поздно ночью закончились переговоры. Данила Адашев приказал принести икону. Монахи через реку в лодке доставили ее. Данила поцеловал ее на глазах у Фокта и сопровождавших его рыцарей, поклявшись сдержать свое слово. Он сказал, что никого не пустит из города, пока не выйдут все обитатели замка. Воевода и рыцари обменялись двумя заложниками. В полночь завыли трубы, забили барабаны. На шпиле длинного Германа взвился белый флаг. Стрельба прекратилась. С визгом и лязганьем опустился цепной мост, распахнулись ворота замка. Согнувшись под тяжестью своего скарба, потянулись из замка горожане, беременные женщины, матери с детьми, хозяйки с курами, поросятами, ягнятами, кошками. Некоторые мужчины везли на тележках больных, убогих. На лицах горожан были написаны страх и недоверие.